У застекленной будки ко мне подошел мужчина. Я заплатил ему за ремонт Тендерберда. Он выдал мне счет. Я сказал, что у меня вилла Сен-Жан в Вильнёве. Он подогнал Тендерберд к воротам с поднятым верхом, только что вымытый. Я сел за руль, пытаясь сходу угадать, как тронуть эту машину с места. Это оказалось просто. Мне кажется, я уехал, не вызвав никаких подозрений. Мне пришлось спросить дорогу в Вильнёв, который, как выяснилось, был гораздо ближе к Авиньону, чем я предполагал. Часы показывали 10:45, когда я распахнул ворота виллы Сен-Жан. Едва войдя, я сразу достал из чемодана винчестер и сделал 3 выстрела. 2 пули я опустил в раскрытое окно, а одну в стену в большой комнате. Чтобы сбить с толку какого-нибудь дотошного эксперта, я подобрал пустые гильзы, а на пол под стол бросил те, что нашел в Монмарансе. В магазин вложил 3 новых патрона. После этого я стал вслушиваться в ночную тишину. Я уже заранее решил, что если кто-нибудь появится, я скроюсь, оставив здесь костюм Коба, ваши вещи и машину. Но никто не появился. За 4 часа я сделал все, что нужно. Большую фотографию, где вы сняты обнаженной, я нашел наклеенной на деревянный подрамник наверху в этой порнографической фотостудии. Я просмотрел все папки со снимками, вынул ваши за исключением 2, которые вполне подходили для моего плана, и Аниты, от которых хотелось выйти. Вот Аниту снимали с ее полного согласия, Дэнни. Все это я разорвал, сунул в большой бумажный мешок и потом увез с собой. Я отыскал и нужные мне негативы. Они оказались в ящике, пронумерованные и занесенные в каталог, как почтовые марки. Были там и рамки для контактной печати. Я отнес вниз вашу большую фотографию и повесил ее на стену, взамен другой, на которой была изображена какая-то девица лет 20, не старше, сидевшая на корточках. Прежде чем снова подняться в мастерскую, я впервые вгляделся в ваше лицо. Я не могу вам объяснить, отчего, но у меня вдруг появилось такое чувство, что вы в нашем лагере, что вы тоже, как я, преисполнены жалости к нам. Ваше лицо на этом снимке выражало нескрываемую нежность к той, что в ту минуту предавала вас, пользуясь тем, что вы полуслепая, потакая гнусным пороком этого подонка. Короче, на этом снимке был запечатлен момент, который поразительно предопределил все дальнейшее. Я оставил фотографию на стене, хотя прекрасно сознавал, что я мерзавец. Я разложил в спальне ваши вещи, опрыскал вашими духами простыни, которые, быть может, еще хранили запах духов Аниты. Постель была в беспорядке. Я перенес в машину бумажный мешок, ваше белое пальто, коврик, в котором вы потом обнаружили труп Мориса Коба, и еще коробку с патронами и ружье. Дверь в дом я оставил открытой. Я действовал как робот, но я сделал все, чтобы ввести в заблуждение следствие. Включив дальний свет, я мчался на предельной скорости, сосредоточив все свои мысли только на дороге, не обращая внимания на то, что слеплю встречные машины. Я подъехал к аэропорту Леон-Брон около 1:00 за 20 минут до отправления самолета, которым я заранее решил лететь в Париж. Это был последний ночной рейс. Анита ждала меня не в назначенном месте, а немного дальше на обочине шоссе. При свете фар я увидел, что она в белом костюме. Я открыл ей дверцу, и мы помчались. Оказывается, она ждала меня больше часа. Она все время дрожала от страха и холода. Я свернул с шоссе и остановился на проселочной дороге под деревьями. Здесь я объяснил, что она должна сделать. Я отдал ей ваши водительские права, косынку, белое пальто. Наложил ей на левую руку повязку. Я вырвал из обложки неиспользованного аэробилета, который она купила на ваше имя, до Марселя Мариньон, внутренние листки, а обложку положил в карман вашего пальто вместе со счетом из авиньонского гаража и конвертом с премиальными. Из конверта я вынул часть денег, стоимость билета на самолет. На Аните был новый костюм, похожий на ваш. Она купила его, даже не примерив, в районе площади Этваль, в какой-то лавке, которая оказалась еще открытой. Она показала, как ей пришлось закатать и скрепить на талии 2 английскими булавками юбку, чтобы она держала. Я не утерпел и спросил ее о постели, которую видел в беспорядке в доме Коба. Она ли лежала с ним на этих смятых простынях.